Стенайся похваляющим при блаженне чудеса Твоя и всем к заступлению Твоему прибегающим. Тем же и нас в добродетели убогих от нищеты, напасти, недугов и нужд различных освобождай, вопиющих Ти с любовью таковая. Радуйся, о то Божество вечного изымая, радуйся, богатство нетленное подавая, радуйся, брачно не гибнущее, алчущим правды, радуйся, в питье неисчерпаемое, жаждущим жизни, радуйся, от мятежа и брани соблюдая, радуйся, от уз пленения освобождая, радуйся, преславным бедам заступниче, радуйся, при великих напастях защитниче, радуйся, многих от погибели исхитивы, радуйся, бесчисленных неврежденно сохранивы, радуйся, я под тобою лютые смерти грешней избегают, радуйся, я под тобою жизнь вечную кающиеся получают, радуйся, не пое, великий чудотворец.